предписание Панина не употреблять открытой силы с русской стороны повело, по мнению Штекельберга, к следующим явлениям. В Гнезне Липский нанес удар саблею судье, который должен был председательствовать на выборах, прогнал благонамеренных и, поставивший солдат при церковных дверях, заставил провозгласить послом себя и своих приверженцев. В Лом же с позором прогнали русского офицера, который явился с декларацией императрицы. В Люблине граф Игнатий Потоцкий, распустивший по провинциям самые дурные слухи о русском дворе и его влиянии в Польше, и возбудивший в шляхте ненависть к русским, ввел войско в город. Так как отряд русского войска находился близко, Потоцкий послал письмо к командующему офицеру с вопросом, есть ли у него приказ арестовать его Потоцкого. Офицер отвел свой отряд из города. Тогда Потоцкий, видя, что взял верх, отправился в церковь доминиканцев и заставил выбрать в послы себя и еще пятерых из своей партии. Нашим, в числе которых находился другой Потоцкий, Викентий, не оставалось ничего более, как удалиться в другую церковь, чтоб выбрать своих. Такие двойные выборы и во многих других местах оставались для благонамеренных единственным средством для избежания сабельных ударов от партизанов Броницкого. Следовательно, судьба будущего сейма зависела от предварительного рассмотрения законности выборов. На сеймике в Слониме 600 поляков напали на русский отряд, но тот, получивший запрещение стрелять, сдержал их штыками, причем трое из нападающих лишились жизни. Двор перехватил письмо Броницкого к упомянутому генералу Липскому в Гнезно. Гетман требовал, чтоб Липский приезжал с самыми отважными из своих телохранителей для исполнения их планов. Это заставило Штекельберга потребовать от генерала Ширкова, стоявшего на Волыне, чтоб тот прислал ему гусарский полк. Штекельберг не сомневался, что гетмана затевают что-нибудь против короля. Так как Станислав Август действовал теперь в полном согласии с послом, то Штекельберг ходатайствовал у своего двора об улучшении финансового положения короля. Станислав Август просил, чтоб императрица поручилась за него пред Бреславским банком. По этому поводу Екатерина писала Панину: «Радуюсь, видя, что денежный кредит российской императрицы до того простирается, что другим государям без ее гарантий не верят. Но как в денежных делах, кои до кредита касаются, я самый голландский купец, то требую прежде, нежели гарантия будет дана, чтоб точно означены были те местности и их доходы, из которых платеж производиться имеет, и чтоб освидетельствованы были их верные таковые доходы. Сверх того, что республика наперед обязалась, что во всяком случае, ибо король умереть может, те доходы инако употреблены не будут, как на тот платеж. Впрочем, буди в всем деле есть препятствия, кое я не усматриваю, то прошу графа Никиту Ивановича Панина мне он и открыть». Министры австрийский и прусский соглашались с Штекельбергом относительно замыслов Броницкого, опасных как для короля, так и для интересов трех союзных дворов. Трое министров решили, что прежде открытия сейма особые дела составят конфедерацию. Штекельберг был успокоен этим решением, равно как и окончанием дела об определении границ с Пруссией. Фридрих II кое-что уступил, но когда поляки стали утверждать, что уступка слишком ничтожна, то Бенуа объявил им, что если до начала сейма республика не примет ультиматума его государя, что переговоры между Пруссией и Польшей будут прерваны, и первая удержит все земли, занятые ею. Ультиматум был принят. Понятно, что Штакельберг, имея пред глазами примеры такой сильной политики, тяготился мягкими мерами своего двора и требовал большей энергии. 12 августа образовалась конфедерация. В этот день в Совете первый сенатор, епископ Куявский, открыл заседание речью, в которой представил критическое положение государства. Он объявил, что единственное средство против волнений, интриг, несогласий и ненавистей представляет общая конфедерация, которая одна может отстранить столкновение стольких интересов, долженствующее повести к разрыву Сейма, а этот разрыв поведет к окончательному разрушению Польши. Когда епископ кончил, король объявил, что принимает его мнение, и предложил созвать сенаторов и сеймовых послов, находившихся во дворце брата его, епископа Плотского, для образования конфедерации. Совет согласился, король сел на трон под балдахин, и тотчас зала наполнилась 120 сенаторами и послами русской партии, которые все объявили свое согласие на конфедерацию. Немедленно выбрали маршалов конфедерации, генерала Макроновского для Польши и графа Огинского для Литвы по предложению королевскому. Штакельберг отзывался о Макроновском как человеке самым популярным и в то же время сознававшим необходимость русского влияния. Гетманы явились для принесения присяги по поводу конфедерации, причем Броницкий сделал смешную сцену. Сначала он не хотел стать пред королем на колени, но потом стал. Ему читают формулу присяги. «Обещаюсь Станиславу Августу королю». Он говорит только «королю». Ему повторяют «Станиславу Августу». Он говорит «Августу». Ему говорят в третий раз «Станиславу Августу», а он жалким голосом произносит «Станиславу Августу, королю».